Глава 60. Разговор с учителем. Четырехколесный магический фургон вылетел на высокой скорости на дорогу при их отбытии. И так как функция выравнивания земли не поспевала за скоростью, Тео, придавленная к потолку, ощущала на себе все бугры и ямы. Ученики-мужчины же в повозке были не в лучшем положении, трясясь как овощи в миксере. В это время он обнаружил рыцарей-телохранителей в полном облачении, яростно подгоняющих своих лошадей в зоне между горным Ула и северным горным хребтом. Дальновидение Хаджими могло уловить Давида во главе процессии с выражением старшего брата на лице, как бы говорящего «О-ни-чан!», тогда как Чейз позади него не мог скрыть своей горести, все продолжая в спешке скакать вперед. Спустя некоторое время езды они наткнулись на черный объект, создававший шум и гам при движении. Логично, что им он показался демоническим отродьем. Вытащив оружие, они сменили свое построение. Их скорость реакции была высока. Становилось понятно, почему их восхваляли как вип-телохранителей. В частности, даже подвергнись они нападению, Хаджими не видела сложностей прохода мимо них. Но Айка об этом не догадывалась, так как сейчас размышляла о том, в какую же серьезную ситуацию они попадали, будучи с ними. Тио, издающий чарующий и соблазняющий вскрик, заставляла учеников бледнеть и сдерживаться от этих нападок. Она напоказ выставляла свое личико, высунувшееся из крыши, в отчаянии махая руками и подзывая Давида, отвлекая его внимание на себя. Подойдя ближе, Давид попытался вызвать магию. Сузив глаза, он мог лицезреть человекообразную фигуру, внезапно выскочившую из черного объекта, приближающегося на высокой скорости. В обычных условиях он бы сделал предупреждающий удар. Просто безопасности ради. Но что-то внутри него сказало остановиться. Можно сказать, шестое чувство, развитое исключительно Кайка. Так называемый высокочувствительный Айка-датчик сработал. С вытянутыми руками он приказал своим подчиненным прекратить атаки. Хоть они и подозрительно косились на этот предмет, они расширили глаза, услышав знакомый голос, доносившийся из человекоподобной штуки с потолка, подходящего все ближе к ним. Давид скорчил лицо полное недоверия, промотав «Айка?». На минуту к нему пришла мысль. «Не говорите мне, что нижняя половина Айка была поглощена демоническим чудовищем!» Все больше бледнел Давид и остальные, тогда как Айка энергично помахала им рукой, сказав «Давид-сан, это я! Не нападайте на нас, пожалуйста!» В ее голосе ключом била жизнь. Они поняли, что ничего не поняли, неправильно интерпретировав ситуацию, сделав радостные мордочки при их воссоединении, ведь на черном объекте находилась персона, которая была так им дорога. Опьянев такой остановке, Давид растопырил руки в стороны в выражении «Сюда! Прыгай в мои объятия!». Когда Чейз и остальные также распростерли свои объятия, говоря «Прыгай ко мне!». Видя, как рыцари раскрыли свои руки, Хаджими недовольно скуксился. Хоть Айка и ученики верили, что Хаджими остановится перед Давидом и рыцарями, он просто влил побольше магии, ускоряя транспорт. Так как они были в положении, где торможение было просто необходимым, рыцари окаменели, смотря как черный предмет задвигался дальше, и в панике сместились в сторону. Магический четырехколесный монстр Хаджими только что прошел мимо Давида и рыцарей, в улыбке распростерших руки. Айка могла только вскричать «Почему?», становясь все меньше и меньше, из-за эффекта Доплера, тогда как Давид и рыцари окаменели окончательно, зависнув с улыбками на лице. В следующую секунду они закричали «Айка!», словно разделенные любовники, припустив ярости за четырехколесником. «Нагума-кун! Почему? Ну почему ты совершил такой опасный поступок?» Айка, разозлившись, села обратно в повозку, категорично отзываясь о Хаджими. «Причины остановки не было, учитель. Остановись мы. Они наверняка начали бы задавать вопросы о нашей текущей ситуации. А есть ли у нас время на это? Мы собираемся объяснить происходящее в городе, как-никак. Так что повторять одно и то же смысла нет, верно?» Все так, но...» Ее удалось немного убедить. Тот разговор об их ускользании без ведома тех и само объяснение четырехколесного средства передвижения Хаджими займет действительно слишком много времени. Так что Айка просто заткнулась. Юи, вновь усевшаяся в свое кресло, наклонилась к уху Хаджиме, спрашивая. Настоящая причина? Эти улыбчивые рыцари вызывают у меня отвратное ощущение. У меня тоже. Тем временем, пока Айка выглядывала лицом из солнечной крыши, тело связали внутри повозки. И выражение сплошной эйфории витало на ее лице, так как ее поврежденное тело продолжало покачиваться посредством неровной езды повозки. Но, похоже, рыцари Айка ее даже не заметили. Вдобавок ко всему, придя в город, Юи, зная уже о позорных повадках Тио, сказал самой себе. «И это раса Рюджинов?» Будучи слегка шокированной происходящим, с момента первой смены драконьего облика Тио в Северном Горном Хребте, она пребывала в хрупком психическом состоянии, ощущая боль каждой клеточкой своего тела, пока Юи разуверялась в своем иллюзорном образе, уважительной и всеми почитаемой расы Рюджинов. Придя в город Ул, Хаджиме и его отряд спокойно вышагивали по улицам, тогда когда Айка и остальные приспустили к главному штабу города. Хаджиме подумал расстаться с Айкой и учениками на этом самом месте, по-тихому дотаскивая Вилла до Фьюрина. Но он все же неохотно поплелся за ними, ведь Вилл помчался впереди Айка и прочих. Жизнь в городе била ключом. Блюда подавались в большом разнообразии и таком же количестве, а сам город был расположен возле озера. Место, где сталкивались природа и человек. Никто даже в кошмарах помыслить не мог, что этот город будет растоптан полчищем демонов всего за день. Хаджиме и его группа смотрели на город и вспоминали, что пищу они не принимали со вчерашнего дня. Так что прибавили ходу, двигаясь в сторону ратуши и наслаждаясь видом вертела из прилавка. Придя наконец в ратушу, их отряду сразу бросилось в глаза, насколько же оживленно было это место. Глава ветви города Ула, городские исполнители, священники, выходящие из церкви. Все они собрались, вызывая немалую шумиху. Выражение их лиц прямо говорило, что они не могли и не хотели верить донесенным до их ушей сведениям Айка, Вилла и учеников, расспрашивая их вблизи. Вообще-то, они бы приняли это за полнейшую чушь. То, что город будет сравнен с землей, услышали они такое заявление от какого-нибудь безумца. Но слова шли от посланницы богов Айка, также известной как богиня плодородного урожая. Это все было сопровождено недавним фактом того, что демоническая раса была способна управлять демоническими чудовищами. Так что просто проигнорировать такое они не могли. К тому же, судя по беседе в повозке, Айка и ученики согласились скрыть истинную форму Тио в тайне. Здесь существовала возможность того, что за обработкой разума стоял Шимидзу Юкитоши. Нежелательно, если раса Рюджинов покажется на свет, и поэтому Тио попросил их держать рот на замке. И хоть личность чтеца разумов была одной из возможностей, Айка не хотела столь легкомысленно раскрывать карты. Айка каким-то образом удалось скрыть информацию о существовании расы Рюджинов, ведь сама эта раса наполовину табу для церкви святых, и вызовет лишь хаос в рядах подчиняющихся ей служащих. Все еще посреди всего этого шумогама Хаджиме подошел к Виллу. На окружающий кавардак он внимания обращал не больше, чем на задувающий ветер снаружи. «Эй, Вилл, не убегай так внезапно! Не забывай, что ты все еще под моей защитой! Как закончишь доклад, сразу отправимся в Хьюрин!» Слова Хаджиме вызвали удивление Вилла, Айка и учеников. Они неверующе на него вытаращились. У остальных же, правителей городов, это повлекло за собой лишь чувство неудовлетворения, смотря в его сторону и прерывая момент чрезвычайной ситуации. Они всем видом показывали немой вопрос. «А ты еще кто такой?» «Что ты такое говоришь, господин Хаджиме? Это же экстренный момент! Только не говори, что ты в самом деле решил оставить город!» Вилл стал спорить с Хаджиме с таким лицом, будто он не мог поверить его отказу. Хаджиме же ответил так, словно ожидал этой перебранки. «Покидать или нет? А вы сами разве не собираетесь бросить этот город, найти укрытие, залечь на дно, в надежде ожидая спасения, в конце концов? Я уже осмотрел оборонную мощь этого города. И хотите укрытие? В Хьюрин самое подходящее для этого место. Уже какое-то время вы треплетесь о том, как бы пошустрее эвакуировать людей». «Это так, но не могу же я просто взять и спасти свою шкурку в такой момент. Даже у меня должно найти что-то, чем я смогу всем помочь. Даже господин Хаджиме!» Его слова как бы говорили: «Господин Хаджими, окажите нам посильную помощь». Но он осёкся, заледенев от холодного взгляда Хаджими. «Насколько прозрачнее мне надо изъясниться, чтобы до тебя наконец дошло? Моя задача — довести тебя до Фьюрина. А с этим городом у меня ничего общего нет. Послушай, я не собираюсь даже слушать тебя. Если ты все еще противишься идти, я просто раздавлю твои конечности и приволоку тебя назад». «Что?» Судя по атмосфере вокруг Хаджими, говорил он это на полном серьезе, отчего Вил все еще больше побледнел. Его лицо, однако, говорило, что он все еще не до конца в это верил. Хаджими, способный перебороть дракона, что легкостью истребил приключенцев-ветеранов вроде группы Гейла, казался Виллу чуточку героем. Поэтому, хоть он и был беспощаден, Вил беспрекословно верил в то, что Хаджими протянет руку помощи жителям города в такой опасной ситуации. Оттого слова Хаджими задели Вилла так, что он почувствовал себя обманутым, холодным его отношением. Не находя нужных слов, Вил неосознанно отдалился от Хаджими, но Хаджими решил к нему приблизиться. Из-за столь необычной обстановки окружающие могли лишь перебрасываться взглядами между Хаджими и Виллом, вообще не двигаясь. Затем кто-то вдруг сдвинулся, загородив Хаджими дорогу. Это была Айка, она твердо смотрела прямо на Хаджими. «Нагума-кун, если это ты, не мог бы ли ты что-нибудь сделать с армией демонических существ? Нет, ты точно бы мог, не правда ли?» В голосе Айка звучало убеждение. Пока это Хаджими, он сможет сделать что-нибудь с этим. Иными словами, она заявляла, что он был в состоянии спасти город. После произнесенного главы города всячески зашумели и загомонили. Согласно отчету Айка и остальным, их противниками являлись десятки тысяч демонов. К тому же скапливались они с нескольких горных гряд. Это значило, что все это принимало масштаб целой войны. Единственный человек никак не мог повлиять на всю войну. Это звучало довольно разумно. Дабы пойти против этих разумных доводов, даже среди призванных из иного мира существовали особые личности, так называемые герои. Но это еще не значило, что он мог справиться с целой армией. То, что он мог, это вести человеческую расу вместе со своими спутниками, давя врагов числом. Поэтому они никак не могли поверить, что мальчик перед их глазами, который даже и героем не был, мог сделать что-либо. Пусть даже так заверяла Айка. Пусть даже так заверяла богиня плодородного урожая. Отвечая на продолжительный взгляд Айка, Хаджими угрюмо помахал руками, пытаясь обернуть ее слова как ложь, отрицая их. «Нет-нет, учитель, разве это невозможно? Там же их более 40 000, это будет крайний!» «Но в тот раз в горах ты не говорил «невозможно», когда Вилл спросил, сможет ли Хаджими сделать что-нибудь подобное. А еще, ты разве не говорил, что препятствие будет слишком великим, что битва станет боем до последней капли крови для него одного? Или мне послышалось?» «Какая, однако, память хорошая!» Из-за ее отличной памяти лицо Хаджими исказилось, когда он неуклюже это произнес. Он не сожалел о сказанном. Айка попросила с более серьезным лицом у Хаджими, сейчас отворачивающего взгляд. «Нагума-кун, не мог бы ты как-нибудь одолжить нам свою силу? Если так пойдет и дальше, этот прекрасный город превратится в руины. Многие жизни будут утеряны». «Как неожиданно. Думал, вы держите своих учеников на первом месте. Даже все те вещи, что ты совершала до этого, служили тому, чтобы прибыть сюда хоть чуточку раньше, да? И все же, во благо совершенно незнакомых людей, вы собираетесь послать ученика найти свою кончину на этом побоище? Намерений к такому у вас нет, но, видимо, вам так нравятся эти парни с церкви, которые развязали всю войну, да?» Слова Хаджими были наполнены жестокостью, но Айка оставалась прежней. Ее лицо не было беспокойным, как минутой раньше. Это было решительное лицо учителя Айка. Поблизости имелись пару священников, внимательно слушавших разговор между ней и Хаджими. Они хмурились и сужали глаза, ведь его слова были пропитаны скверной аурой, и взгляд его в корне отличался от видений церкви. Поэтому Айка так и не сдвинулся со своего места, выпрямив позу и укрепив свой взор. «Существует способ возвращения в наш мир, я бы поспешно вернул учеников. Чувства мои сейчас нисколько не изменились. Но это невозможно. Тогда мы будем жить в этом мире. Обмен фраз, улыбок встречных нам людей. По крайней мере, я не желаю оставлять людей, до которых могу дотянуться. Это естественный ход мыслей для человека. Конечно, потому что сенсей учитель. То даже под такими чрезвычайными обстоятельствами мои приоритеты никак не изменятся. Проговорила убежденно, слово за слово, Айка. Нагумо-кун, ты даже сейчас столь спокоен, так что я могу принять во внимание, что ты встретил что-то за понятиями нашего воображения, чтобы стать таким. И я верю, что у тебя достаточно самообладания, чтобы подумать и о других. Слова учителя, что не был с тобой, когда тебя ранили, могут звучать слишком мягкими и малозначительными для тебя. Но, пожалуйста, выслушай меня как-нибудь. Хаджими все так же молчал, вернув ей взгляд, поторапливаясь с разговором. Нагумо-кун, прошлой ночью ты разве не говорил, что ты точно вернешься в Японию? Тогда, Нагумо-кун, ты планируешь вернуться со всеми, кто для тебя много значит? Кроме тех, кто стоит у тебя на пути? Сможешь ли ты жить после этого дальше в Японии? А вернувшись, изменишь ли ты свой образ жизни? Причина, по которой сенсей не хочет, чтобы ученики активно принимали участие в битве, это потому, что она не уверена, что они смогут вернуться к своим обычным жизням, когда прибудут домой, в Японию. Убийство... это... Я не хочу, чтобы вы были замешаны в такое. Нагумо-кун, у тебя свои моральные критерии. Выбор будущего тоже с тобой. Ко всему прочему, ты не обязан выслушивать слова из уст сенсея. Но сенсей думает, что какое бы будущее ты ни выбрал, образ жизни тех, кто отгораживается от остальных, отлично от того образа тех, кто тебе дорог. Он по-настоящему полон одиночества. Вряд ли этот путь сделает счастливым тебя и тех, кто тебя окружает, кто для тебя важен и значим. Если ты желаешь счастья, хотя бы для тех, кому можешь дотянуться. Пожалуйста, не забывай, как испытывать к ним симпатию. Изначально это была та вещь, которая была так важна и бесценна тебе. Так что не отбрасывай ее. Один за другим изрекла Айка слова, наполненные ее эмоциями, стараясь передать их как можно лучше Хаджиме, стоящему перед ней. Главы городов, даже ученики, слушали ее в полной тишине. Особенно ученики. Они смотрели вниз, пока их отчитывали, ощущая себя скверно, и понимая, что зазнались по части своей силы. В это же время Айка со всей серьезностью собиралась вернуть их обратно, даже обдумав то, как они будут жить после. С новообретенными чувствами можно было заметить их счастливые улыбки, будто их расщекотали. Для самого Хаджими, пусть и перешедшего из мира в мир, не имело значения, как сложилась бы ситуация, даже подвергнись ученики радикальным изменениям. Айка, до сих пор не сошедшая с позиции учителя, внутренне его приятно улыбала. Да не из чувства презрения, а из чистого восторга. К ней относились по-особенному в связи с ее редким качеством. Она не переживала с Хаджим его трудности, так что он мог легко возразить ее словам. «Да ты же ничего не знаешь!» Или «Не упоминай о том, о чем не имеешь ни малейшего понятия!» Определенным образом, то, как говорила Айка... Ну, слова ее можно было назвать чуткими. Но Хаджим не мог так поступить. Даже смотри учитель прямо на него, назвать ее чутким словам, будет верхом недальновидности. К тому же, Айка ни разу не давила на него на тему «То правильное, что нужно сделать». Все ее слова были нацелены на будущее и счастье самого Хаджими. Хаджими мгновенно обратил взгляд на Юи со стороны Айка. Она смотрела на Айка так, будто предавалась ностальгии. Но ощутив его взгляд, она сразу поравнялась с ним глазами, ясно глядя на него. Ее глаза будто бы говорили, что она последует за тем решением, которое он примет. В глубине бездны она была его ценной опорой, державшей всю его человечность до того, как он пал. Вот почему Хаджими так желал ей добра и счастья. Ему подумалось, что ладно, если он будет жить так сам по себе. Но по словам Айка, его образ жизни не сможет сделать Юи счастливой. Сместив взгляд дальше, он обнаружил зайцухую девушку, озабоченно поглядывавшую на него. В стороне от мира, ограничивающегося им и Юи, эта девушка вносила оживление вокруг. Сколько бы раз Хаджими не пинал ее и по-недоброму обращался с ней, она отчаянно цеплялась за него, в любопытстве. А теперь она была кем-то сродни Юи, кем-то, кого он любил как друга и спутника. Разве принятие Шии Хаджими не приносит счастье Юи? Мир для Хаджими был словно тюрьма. Клетка, что препятствовал его возвращению в его родной город. Поэтому ему было чрезвычайно тяжело принять людей и материи этого мира. В Мезне он отринул все ради возвращения. И нелегко будет изменить эти взгляды, заложенные в его разум. Что кричало не прощать никого, кто встанет у него на пути. Но даже пусть и испытывать эмпатию к другим было сложно, он это все еще умел. Впоследствии, дорогие ему люди, если это принесет счастье Юиши, он не будет язвить и окажет помощь. Хаджими не был согласен со всеми словами Айка. Но даже так, его учитель читал ему мораль, отчитывая. Мелочно воспринимать ее будет слишком по-детски. Ведь вместе с его буйством, шанс раскрытия Хаджими заметно повысится, разрастаясь в проблему. А вот стараться изо всех сил, как ученик Айка, сенсея, будет в самый раз. Что бы он ни выбрал, он с самого начала понимал, что его когда-нибудь доприметят. Он был готов схлестнуться со всеми будущими неприятностями. Он уже решил относиться к этому миру без всяческого уважения. Потому он не собирался особо светить своей силой. После всего этого он немного подумал над извинениями. Затем Хаджими вновь взглянул на Айка. «Сенсей, что бы после этого ни случилось, вы все еще остаетесь моим учителем, так?» Что подразумевало, была ли она ему союзником или нет. «Само собой!» Не мешкая, ответила Айка на его слова. «Какое бы решение не взбрело в мою голову, так? Даже если результат не оправдает ожидания сенсея». «Можно обойтись и без этого. Роль сенсея заключается не в выборе будущего для своих учеников. Я лишь помогу тебе с лучшим выбором. Но, Гумакун, он слышал разговор сенсея, так что я не буду отвергать твоего решения». Хаджими какое-то время посмотрел на Айка, следя за тем, есть ли в ее словах ложь. Он намеренно придерживался таких взглядов, чтобы не проявлять враждебность по отношению к Айка. Убедившись, что ни лжи, ни обмана в ее глазах нет, Хаджими повернулся навстречу выходу. Юиши сразу последовали за ним. «Нагумакун!» Заметив такого Хаджими, в панике воззвала Айка к нему. Он оглянулся, пожав плечами, отвечая уже сраженным стилем учителя Айка. «Брать на себя такую ораву из десятков тысяч противников? Для этого мне потребуется время. Продолжайте разговор уже без меня». «Нагумакун!» Лицо Айка засветилось на ответ Хаджими. Он мог лишь усмехнуться на ее поведение. «Совет лучшего учителя, которого я когда-либо знал. Да, сюда вовлечены счастье девушек. Я вижу в этом лишь частичку поддержки. А пока что я просто вынесу этих парней снаружи». Сказав это, он хлопнул Юиши по плечу, еще раз развернув ступни и выходя из помещения. Юиши оживились и маленькими шажками поскакали за ним. Птах. Дверь закрылась. Захлопнувший рот и поглощенный беседой Айка и Хаджими, главы города сразу же стали расспрашивать об общем положении Айка. Айка, чьи плечи тряслись, все еще смотрел на дверь, откуда вышел Хаджими. Ее лицо никакой радости за Хаджими не выказывало. То, чем она с ним поделилась, были ее истинные чувства. То, что его дорога будет полна невзгод и печали. Но в конце концов не оставалось сомнений, что она призвала важного ей ученика пойти против армии демонов. Хоть она и повторяла, что не хочет, чтобы они развивали привычку использовать свою силу. Она осознала это противоречие, послав его в битву. Она думала, что хотела, чтобы Хаджими переосмыслил свой образ жизни. Но также она желала, чтобы он помог горожанам Ула. Впоследствии обе просьбы были выполнены. Но ей хотелось бы найти путь получше. Айка скрыто опустила плечи в связи со своей никчемностью как учителя. Она молилась, чтобы никто из ее учеников не потерял души, вернувшись домой. Но желание Айка не суждено было сбыться. После того, как она услышала историю Хаджими прошлой ночью, до Айка дошло. Ее желание не более чем иллюзия происходящего. Но она все равно не могла прекратить желать об этом. Окруженная лидерами города, уже поднимавших гвалт и учениками, кто с симпатией и уважением смотрел на нее, Айка неосознанно выдохнула. Кстати, Тио, придя в ратушу с Хаджими и остальными, промотала. «Хоть она и важный свидетель, какое же пренебрежение! Как и ожидалось от этих масс!» Встрепенулась она. Но ее просто-напросто проигнорировали.